Поздним утром следователь Малашкин отправился в агентство недвижимости «Инститорис» с твердым намерением вывести на чистую воду, если не всех, то хотя бы двоих его сотрудников. И получить вразумительный ответ, что они делали в том злополучном доме, что находится вблизи деревни Тарасовка. Он припарковал машину возле бизнес-центра «Магистр» и вошел в просторный вестибюль. «Вы куда?» – обратился к нему кудрявый молодой человек за стойкой, ничем не показывая, что узнал Малашкина. Физиономия у него по-прежнему напоминала баранью морду. «В агентство «Инститорис», – ответил Малашкин на ходу. «Они переехали», – бросил молодой человек нелюбезно. «Куда?» – Малашкин от неожиданности встал на месте, как вкопанный. «Не знаю, не могу вам сказать». Парень смотрел неприветливо и голову наклонил, как баран перед новыми воротами. «Они не оставили ни адреса, ни телефона. Эй, вы что?» Малашкин одним шагом приблизился к стойке и схватил администратора за плечо. «Ты мне лапшу на уши не вешай», – прошипел он. «Как это они переехали, если вчера еще об этом и знать не знали?» Молодой человек попытался вырваться, но неудачно. Плечо как будто сжали стальными тисками. Он увидел посетителя вблизи и понял, что за гнусными очечками и жидкими волосиками скрывается человек сильный, жесткий и безжалостный, если нужно. «Сам не понимаю». Он поник головой и стал похож на барана, который узнал, что на завтра у хозяина ожидается много гостей на шашлык. «Рано утром бежит от них это. Эльвира?» Понимающе усмехнулся Малашкин, отпуская многострадальное плечо администратора. «Ну да». «Она говорит, что переезжают они, и чтобы я никому про это не говорил. И еще что-то пробормотала. Руками вот так сделала и ушла. А так бы я разве посмел с полицией спорить?» «Я следователь прокуратуры», — напомнил Малашкин. «Тем более. Проблем, молодой человек». Но Малашкин этого уже не слышал. Он побежал в офис под номером 28, где буквально вчера находилось подозрительное агентство недвижимости «Инститорис». И застал там полупустую комнату, где на полу были раскиданы бумаги, в углу сложены оставшиеся папки, столы сдвинуты к стене, а вся офисная техника исчезла, стоял только посредине ксерокс. Пока Малашкин горестно обозревал комнату, открылась дверь и вошли два грузчика. Были они в фирменных синих комбинезонах, с виду аккуратные и непьющие. Не обратив внимания на Малашкина, грузчики взялись за ксерокс и потащили его к выходу. Но младший споткнулся о папку, не кстати валявшуюся на пути, и выронил свой угол. Старший тоже не удержал, и ксерокс свалился ему на ногу. Перед тем, как снова взяться за ксерокс, старший грузчик высказал младшему все, что он думает о нем самом и о его родственниках примерно до четвертого колена. Малашкин вышел в коридор и подождал грузчиков у лифта. Они вошли в подъехавшую кабину, а он побежал вниз по лестнице. Да так быстро, что успел заметить, куда они повернули в холле. «Я ж вам велел по черной лестнице носить!» – сердито крикнул администратор, но грузчики и на него не обратили никакого внимания. Они пересекли холл и скрылись за дверью служебного входа. Малашкин устремился за ними и осторожно выглянул наружу. Посреди двора грузчики припирались с худенькой бесцветной женщиной, одетой подчеркнуто скромно – джинсы, туфли без каблуков, серенькая неприметная курточка. Волосы причесаны гладко, на лице никакой косметики, даже губы не подкрашены. «Ну-ну», — усмехнулся Малашкин, вспомнив, в каком виде была Эльвира вчера в том злополучном доме. Эльвира же, добившись от грузчиков понимания, махнула рукой в сторону ворот и пошла вперед. Там за воротами стояла газель. Грузчики водрузили в кузов ксерокс и сели в кабину. Эльвира поглядела им вслед и пошла вдоль забора, что отгораживал двор бизнес-центра от соседнего двора. Малашкин вспомнил, что за забором находится помещение старого склада, каких осталось еще много на обводном канале. Эльвира отодвинула две доски в заборе и проскользнула туда. Малашкин немедленно бросился следом, и только быстрая реакция помогла ему запомнить нужные доски. Удвоив осторожность, он просунул голову в соседний двор и едва успел увернуться от сильной ладони, которая норовила ударить его по шее. Малашкин тут же убрал голову и вылез в соседний двор вперед ногами. Мигом крутанулся вокруг своей оси и уклонился от удара ногой в солнечное сплетение. «Что вы себе позволяете?» – прохрипел он, кружа вокруг Эльвиры. «Я все-таки лицо официальное. Могу документы показать». «Ах, это вы!» – протянула Эльвира, снова превращаясь в малозаметную тихую женщину, на первый взгляд не стоящую никакого внимания. «На каком основании вы меня преследуете?» Малашкин так разозлился, что хотел гаркнуть ей в лицо, что такая чувырла ему и даром не нужна, но вовремя вспомнил, что находится при исполнении. «Я вас не преследую, а веду за вами наружное наблюдение, потому что вы уклоняетесь от разговора. С чего это вы так скоропалительно свернули дела? И куда собираетесь бежать так стремительно?» «Мы просто переезжаем в другой офис, имеем полное право». «Допустим. Мне нужно срочно поговорить с вашим начальником. Как его?» «Виссарионом Григорьевичем? Он на больничном». «Вот как?» Малашкин поднял глаза и посмотрел на Эльвиру поверх очков. Очевидно, она заметила в его взгляде что-то такое, что посчитала серьезным. Но сдаваться на милость победителя ей мешала преданность начальнику. Она сжала губы, так что они превратились в узенькую бледную ниточку, и поглядела на следователя твердым взглядом. «Мне бы такую сотрудницу!» – позавидовал Малашкин. «Ладненько», – почти весело сказал он. «Но вы-то не на больничном, так? Стало быть, я сейчас быстренько везу вас в отделение, а там задерживаю на двое суток. Пока!» Он поднял палец вверх. «А потом предъявляю обвинение и оформляю на неопределенно долгий срок до суда. Сами знаете, сколько у нас суда ждут». Эльвира и бровью не повела, чему Малашкин нисколько не удивился. «Кремень, а не женщина». «Знаю, что не испугались вы моих слов», – заговорил он и даже отважился подойти к Эльвире ближе. «Знаю, что ради своего неистового Виссариона готовы вы, храбрая женщина, сидеть в камере хоть год. Но!» – он снова поднял вверх палец. «Время! Время! Время, которого у вас катастрофически не хватает!» «С чего вы взяли?» – криво усмехнулась Эльвира. «А с чего вы забегали, как муравьи в муравейнике, когда мальчишки туда палку сунут?» – непритворно рассердился Малашкин. «Или как крысы под отравой. Вам как больше нравится?» «Да в чем вы меня обвиняете?» Малашкин с удовлетворением отметил в голосе Эльвиры легкую панику. Как видно, насчет времени он угадал. «А незаконное проникновение в чужой дом?» – вкрадчиво напомнил он. «Отмычечки-то вы там позабыли!» А на них ваши отпечаточки имеются. И мебель поломали, стекло разбили, на полу чего-то нацарапали. Стало быть, порча имущества. Отправление культа, все эти ваши черные свечи и завывания. Приди к нам, Ариэль. Анаэль, поправила Эльвира. Без разницы, отмахнулся Малашкин. Вот это вы зря, вздохнула она. Разница есть. И большая. И меня. Потерявшего сознание человека. Без помощи там бросили, — закончил Малашкин. В общем, как говорят, был бы человек, а статья найдется. Вы не понимаете. Я должна была его увезти оттуда срочно. Что он, помирал, что ли? — ворчливо спросил Малашкин. Это хуже смерти. В общем, так. Следователь поправил очки и снова стал выглядеть непроходимым занудой. Я свои намерения изложил. «Так что решайте». «Ладно, так и быть». Эльвира неодобрительно посмотрела на Малашкина. «Я чувствую, что вы из тех мужчин, которым легче уступить, чем объяснить, что не хочешь». Малашкин хотел обидеться, но передумал. В конце концов, важен результат. Они пересекли двор и обогнули здание склада. С той стороны здание выглядело не таким заброшенным, окна были не заколочены, а забраны решетками. За ними слышался визг пилы и стуки. Пахнуло свежим деревом. Все это походило на небольшое производство. Эльвира, больше не обращая на него внимания, вошла в столярную мастерскую. Малашкин последовал за ней. В мастерской было очень шумно. Визжали пилы, стучали молотки, басовито верещали рубанки. Здесь пахло клеем и опилками, скипидаром и хвоей. Малашкин отчего-то вспомнил детство, ночь перед Новым годом, когда он проснулся и почувствовал свежий морозный запах елки. Вокруг сновали крепкие молодые парни, немного похожие друг на друга. Широкие восточные лица, узкие цепкие рыси глаза прирожденных охотников. «Гастарбайтеры», – привычно подумал следователь. Казалось, эти ловкие столяры замечают своими рысьими глазами каждую мелочь, каждую деталь, но при этом они не замечали Эльвиру и ее спутника. Или делали вид, что не замечают. Эльвира прошла через большое шумное помещение, свернула в узкий коридорчик. В конце этого коридора стоял старый трехстворчатый платяной шкаф. Оглянувшись на Малашкина, Эльвира открыла дверцу шкафа. В шкафу висели какие-то старые ватники, рабочие халаты и спецовки, пропахшие скипидаром и растворителями. Эльвира раздвинула эту одежду, открыв заднюю стенку шкафа. «Не отставайте!» – бросила Эльвира своему спутнику и уверенно вошла в шкаф. «Ну и дела!» – подумал следователь. «Всякое со мной бывало. Но проводить следственные мероприятия в платяном шкафу до сих пор не приходилось». Эльвира тем временем нажала какую-то незаметную кнопку, и задняя стенка шкафа отъехала в сторону. За ней обнаружился темный проход, из которого потянуло холодом и сыростью. Эльвира нашарила в шкафу свечу в позеленевшем от времени медном подсвечнике, зажгла ее и, высоко подняв над головой, нырнула в темноту. Малашкину ничего не оставалось, как последовать за ней. Перед ним оказались крутые каменные ступеньки, уходящие вниз, в темноту и неизвестность. «Осторожно, ступеньки!» – запоздало предупредила его Эльвира. «Да уж вижу!» – проворчал Малашкин, нащупывая ногой очередную ступеньку. Впрочем, спускаться пришлось недолго. Лестница кончилась, перед ними была тяжелая дубовая дверь. Эльвира поднесла к этой двери свечу, и Малашкин различил вырезанный на двери знак – восьмиконечный крест, вписанный в круг. Он вспомнил, что точно такой же крест видел на том злополучном доме возле Тарасовки. Эльвира произнесла какое-то странное заклинание, дотронулась до резного креста, и дверь послушно открылась перед ней. Малашкин последовал за ней. На этот раз они оказались в большой мрачной комнате со сводчатым потолком. Посреди этой комнаты стоял длинный стол, накрытый темно-красной скатертью. На нем горели черные свечи в двух серебряных канделябрах. Вокруг стола стояли стулья черного дерева с высокими резными спинками. В дальнем конце комнаты в огромном камине горели, тихо потрескивая смолистые дрова. Слева от камина стояла деревянная ширма, украшенная искусной резьбой. Справа – массивное черное кресло с резными подлокотниками. В этом кресле сидел директор агентства «Институрис» Виссарион Григорьевич. Впрочем, он скорее не сидел, а полулежал в кресле. Голова его безвольно свесилась на левое плечо, длинные волосы спутались, пустые безжизненные глаза смотрели прямо перед собой. Рот был приоткрыт, и из него тянулась по подбородку ниточка слюны. «На больничном, значит», – проговорил Малашкин, в упор разглядывая Виссариона. «Да, на больничном», – с вызовом повторила Эльвира. «Самая настоящая производственная травма». «Это он в том домике травму заработал», – осведомился Малашкин, но на этот раз Эльвира не удостоила его ответом. Малашкин вспомнил, как рванулся из подвала черный страшный вихрь и поежился. «И что же теперь с ним делать?» – продолжил следователь. «Ему квалифицированная медицинская помощь нужна, а то ведь так и останется, извиняюсь, корнеплодом». «Вот именно, квалифицированная!» Эльвира подошла к камину, подняла голову и крикнула куда-то в дымоход. «Иван Ажалаевич, можно вас пригласить?» Почти тут же рядом с камином открылась незаметная дверца, и оттуда вышел мужчина средних лет в сером рабочем халате с золотистой ручкой, торчащей из нагрудного кармана. Судя по широкому восточному лицу и узким внимательным глазам, он был соотечественником тех гастарбайтеров, которые трудились в столярной мастерской. Судя же по начальственным замашкам и более солидному возрасту, он был либо мастером, либо директором этой мастерской. Впрочем, Малашкину почему-то показалось, что слово «мастер» больше к нему подходит. «Звали?» Новый персонаж взглянул на Эльвиру, на Малашкина, потом на сидящего в кресле Виссариона. «Что тут у нас?» «Видите, Иван Ажалаевич, производственная травма. Требуется срочная помощь». «Производственная травма?» переспросил мужчина. «А незачем было самим выезжать на аварию? Вы же знаете третий пункт правил техники безопасности». «При чем тут третий пункт?» возмущенно перебила его Эльвира. «Здесь идет речь о разграничении сфер влияния. В таком случае третий пункт не применяется». «Это спорный вопрос. Я думаю, что по этому вопросу нужно собирать комитет». «О чем вы говорите? Пока мы будем его собирать, процесс может стать необратимым. Вы видите, в каком состоянии Виссарион Григорьевич? Надо скорее что-то предпринять». «Я вижу, что у нас посторонние на объекте». Мастер покосился на Малашкина. «Я не могу работать в таких условиях». «Это не совсем посторонний», – возразила Эльвира. «Это представитель следствия». «Только его нам тут не хватало». Мастер поморщился и шагнул в сторону. Эльвира подошла к нему, взяла за локоть и начала что-то тихо говорить. Как ни прислушивался Малашкин, он ничего не разобрал, кроме каких-то странных слов. Неотение, протагонист и еще несанкционированное внедрение. Мастер слушал ее с явным неудовольствием, но, наконец, кивнул и проговорил. «Ладно, но ответственность за все возможные последствия ложится исключительно на вас». С этими словами он зашел за деревянную ширму. Оттуда некоторое время доносились негромкий шорох и пыхтение, и через минуту мастер снова появился. Но за эту минуту он стал совершенно другим человеком. Вместо серого халата на нем была теперь длинная рубаха из оленей кожи ручной выделки. На груди красовалось ожерелье из волчьих зубов. На голове странная шапка из рысьего меха. В руке у него был мешок из такой же оленей кожи. Но самым удивительным было то, что этот маскарадный костюм полностью преобразил самого мастера. Из мелкого незначительного начальника он превратился в древнего колдуна и знахаря, повелителя духов. «Отойдем в сторону», – в полголоса проговорила Эльвира, прикоснувшись к плечу Малашкина. Он послушно отошел подальше от колдуна, подальше от кресла, в котором полулежал Виссарион Григорьевич. Колдун подошел к креслу, пристально взглянул на больного, посыпал ему на голову какой-то зеленоватый порошок. Затем отступил на шаг, хлопнул в ладоши и прислушался. Из-под сводчатого потолка на его хлопок отозвалось эхо, и Малашкину показалось, что это не обычное эхо, а какой-то злобный издевательский хохот. «Однако плохо», – проговорил колдун. «Душу Виссариона взял непростой дух. Это зубастый дух. Один из самых сильных, которых я видел. Однако очень плохой дух». «Что же делать?» – всполошилась Эльвира. «Работать», – коротко ответил колдун. Он достал из кожаного мешка бубен, ударил в него и принялся плясать вокруг кресла с Виссарионом. Это был странный первобытный танец. Колдун то прыгал на месте, то поочередно топал ногами, то махал перед лицом Виссариона растопыренными руками и сопровождал свою пляску ритмичными ударами бубна. Танец выглядел бы смешно и карикатурно, но сам колдун был так органичен, так захвачен своим действом, что все вместе вызывало сильное и волнующее впечатление. Так продолжалось долго, может быть, полчаса или час. Малашкин утратил чувство времени. Наконец шаман остановился, взял со стола канделябр с черными свечами и поднес его к лицу Виссариона. Когда пламя свечей почти коснулось безжизненного лица, колдун свободной рукой бросил в огонь прежний зеленоватый порошок. Пламя свечей из бледно-желтого стало зеленым, комната наполнилась резким волнующим запахом. Шаман долго, пристально вглядывался в лицо Виссариона, словно пытался найти в нем перемены. Наконец, недовольно покачал головой и поставил канделябр на прежнее место. «Упорный, однако», – проговорил он, никому не обращаясь. Затем достал из своего мешка маленькую металлическую пластинку, зажал ее зубами и заиграл на ней. Это была странная, непривычная музыка. Она то уплывала под потолок, то водопадом устремлялась обратно. Так продолжалось недолго, всего несколько минут. Потом шаман убрал свой инструмент и запел. Пел он как-то странно, не открывая рта. Собственно, это было скорее не пение, а удивительная музыка. Колдун как будто превратился в какой-то музыкальный инструмент вроде органа или физгармонии, и этот инструмент издавал странные фантастические звуки. Малашкин отчего-то представил, что находится не в подвале посреди огромного города, а в скованной морозом бескрайней тайге, над которой нависло живое небо, усыпанное сияющими морозными звездами. И это не человек пел, это пели сами морозные звезды, и их ледяная музыка сливалась в сверкающие ручейки, в могучие реки. На какое-то время Малашкин перестал воспринимать действительность. Она как бы исчезла, растаяла, стала прозрачной. Вместо нее была только удивительная музыка, музыка звезд. Неожиданно в эту музыку вплелись посторонние звуки. Словно кто-то недобрый пытался помешать живому сверканию звездной музыки, пытался противостоять ей. Живые переливающиеся звуки прерывались вдруг то резким издевательским смехом, то злобным рычанием, то змеиным шипением. Казалось, сама тьма издает эти звуки, пытаясь заглушить, извратить прекрасную музыку звезд. Но та не сдавалась, не отступала. Она снова сливалась в сверкающие ручьи, в певучие реки звуков. Наконец она полностью заглушила, подавила музыку зла, восторжествовала над ней, взмыла к небу, зазвенела последним победным, торжественным аккордом. И тут же наступила тишина. Малашкин пришел в себя. Он отряхнулся, как отряхивается собака, выйдя из воды, и снова оказался в полутемной комнате. Перед ним стоял шаман в своем экзотическом костюме, а в черном кресле сидел Виссарион Григорьевич. Но его лицо не было пустым и бессмысленным, как прежде. На нем было живое, осмысленное выражение. «Где я?» – спросил он, увидев Эльвиру. «Что случилось?» «Случился прорыв», – ответила своему шефу Эльвира. «Вы приняли на себя основной удар». К счастью, Иван Ажалаевич смог провести восстановительный ритуал. Сами знаете, старые народные средства надежнее всего. Вот как? Виссарион Григорьевич помрачнел. Значит, мы не справились. Не смогли ликвидировать угрозу. Ситуация выходит из-под контроля. Послушайте, господа хорошие, вмешался в их разговор Малашкин. Не пора ли объяснить мне, что здесь происходит? Вы меня, конечно, извините. Но вся эта чертовщина, как говорится, переполнила чашу моего терпения. Я требую разъяснений. «Эльвира!» – строго произнес Виссарион, демонстративно игнорируя Малашкина. «Почему на объекте посторонние? Вы же знаете инструкцию. Это недопустимо, особенно во время ритуала». «Посторонние?» – возмутился Малашкин. «Я не посторонний. Я представитель компетентных органов. И имею право получить всю информацию, которой вы располагаете. У меня следствие застопорилось, и у меня то ли два, то ли три трупа на руках, и еще разная ерунда. В общем, или вы сейчас ответите мне на мои вопросы, или я вас всех задержу на двое суток, и мы продолжим этот разговор в официальной обстановке». Эльвира и Виссарион переглянулись. «Вы видите, Виссарион Григорьевич?» – проговорила женщина. «Очень настойчивый человек. Поэтому мне и пришлось». «Ну, я не знаю», – протянул Виссарион. «Утечка информации может усугубить положение». «Вы сами сказали, что ситуация выходит из-под контроля», – напомнил ему Малашкин. «Значит, вы должны проинформировать меня как представителя власти, чтобы мы могли подключить соответствующие службы». «Службы?» – удивленно переспросил Виссарион Григорьевич. «Какие службы?» «Ну, не знаю. МЧС хотя бы». «Милый вы мой!» – Виссарион усмехнулся. «Что здесь может сделать МЧС? Подогнать поливальные машины со святой водой? При всем моем уважении, это не по их части». «Ага, но вы-то тоже опростоволосились. Видел я, как вы в том доме художественной самодеятельностью занимались. Приди к нам, Азраэль, приди к нам, Иоаким. И что в результате?» «Ничего, сами признались». «Да тише вы!» Эльвира непритворно испугалась. «Не смейте упоминать никаких имен, тем более вы все путаете. Это может привести к ужасным результатам». «А сами-то?» – отмахнулся Малашкин. «Допустим, мы пока не справились. Но если подпустить к этому делу посторонних, будет только хуже, уж поверьте мне», – авторитетно заявил Виссарион. «Я бы и рад поверить. Но вы же мне так и не объяснили, что здесь происходит. Объясните, тогда я, возможно, смогу предложить какие-то меры». Эльвира и Виссарион снова переглянулись. «Может быть...» – начала Эльвира. «Ни в коем случае!» – возразил ей шеф. «Вы же представляете, к чему это может привести?» «Ну, тогда, возможно...» «Нет, это тоже ничего не даст. Вы же помните, что случилось 3 года назад?» «А если...» «Ну, это, конечно, можно попробовать, но только как самую крайнюю меру». Виссарион Григорьевич повернулся к Малашкину и неохотно проговорил. «Ладно, так и быть. Задавайте свои вопросы». Малашкин растерялся. У него были десятки, даже сотни вопросов, но он не знал, с чего начать. И задал первый, который пришел ему в голову. «Кто такой Инститорис?» «Генрих Инститорис – это один из основателей нашей службы», немедленно ответил Виссарион Григорьевич. «Доминиканский монах, который во второй половине XV века вместе со своим коллегой Яковом Шпренгером не только провел большую практическую работу, но и создал уникальный труд – знаменитый «Молот ведьм», в котором подвел под практику основательную базу, заложил теоретические основы». «Теоретические основы чего?» – осведомился Малашкин. Виссарион Григорьевич снова переглянулся с Эльвирой, вздохнул и продолжил. «Понимаете ли, уважаемый Михаил Юрьевич?» Малашкин отметил, что Виссарион знает его имя-отчество, а ведь только мельком взглянул на удостоверение. Виссарион же продолжал. «Понимаете ли, на всем протяжении своей истории человечество сталкивалось с разного рода темными силами, с таинственными и опасными явлениями, которые не поддаются объяснению, но причиняют ощутимый вред и несут серьезную угрозу. Если не контролировать эти силы и явления, они могут распространить свое влияние на большую часть Земли. В какой-то момент может быть достигнута критическая масса, и тогда людей ждет полное истребление, исчезновение как биологического вида. К счастью, все это время существовали и другие силы, те, которые не позволяли темным созданиям слишком распространиться. Иногда темные силы выходили из-под контроля, начиналось что-то вроде эпидемии. Так вот, Генрих Инститорис принял активное участие в борьбе с эпидемией, охватившей почти всю Европу в XV веке, и подвел под эту борьбу теоретическую базу. «Одну минуточку», – перебил его Малашкин. «Не можете ли вы выражаться яснее? Что это за темные силы, опасное явление? Говорить уж прямо». «Ну…» – Виссарион Григорьевич замялся. «Честно говоря, я просто не хотел вас шокировать. Не хотел произносить слова, которые вы не готовы услышать. Но раз уж вы настаиваете…» «Я имею в виду оборотней, ведьм, ну и вампиров, конечно. Изредка встречаются и другие, более редкие формы жизни, такие как домовые, водяные, лешие, но они, по-видимому, вымерли. Во всяком случае, достоверные наблюдения не отмечались последние 300-400 лет». «Ну, это как сказать», – подал голос Иван Ажалаевич, до того скромно молчавший, как и положено народному дарованию. «Мои соплеменники еще в прошлом году встречали болотного духа, а он – близкий родственник леших. Конечно, это были не дипломированные специалисты, а простые охотники, поэтому их свидетельства не приняли всерьез». «Что?» – Малашкин вытаращил глаза. «Вы хотите сказать, что в деле, которое я расследую, замешана вся эта нечисть? Оборотни, ведьмы, домовые, лешие, вампиры?» «Ну что вы?» – возразил Виссарион. «При чем здесь оборотни и ведьмы? Тем более домовые или лешие. О них и речи не было. Разумеется, только вампиры». «Да за кого вы меня принимаете?» – выпалил Малашкин. «Что за бабушкины сказки?» «Вот видите?» – Виссарион повернулся к Эльвире. «Это именно то, о чем я вас предупреждал. Он не готов принять такие сведения. Но в этом есть большой плюс. Он не станет никому рассказывать о том, что здесь узнал. Побоится, что его примут за сумасшедшего. Так что мы избежим утечки информации». Малашкин понял, что Виссарион прав. Если он только заикнется своему начальству о вампирах, его тут же отправят в отпуск по состоянию здоровья. Это в лучшем случае. С другой стороны, он вспомнил детали странного дела, которым сейчас занимался. Один потерпевший, который по сообщению нескольких свидетелей был мертв, а потом ожил и сбежал из морга. Больничная кладовщица, умершая от потери крови. Но самой крови на месте преступления вообще не обнаружено. Нападение на клиническую лабораторию, когда опять же пропала кровь из пробирок. Немного выпадал из этого списка второй труп, обнаруженный в доме. Там-то все было чисто. Свалился человек с лестницы и сломал шею. Но с другой стороны, известно же, что с ним было еще двое людей. Они-то куда подевались? Не в болоте же сгинули в самом деле. Ведь не дети малые, а напротив, Мужик здоровый и девчонка тоже спортивная. Как ни противился его разум такому выводу, но все эти факты как нельзя лучше объяснялись, если только допустить, что в доме возле Тарасовки и в больнице орудовал вампир. Или вампиры. А если добавить к этим фактам истории, которые он прочел в старых газетах у краеведа Сыча, и странные слухи об исчезнувшей деревне Вепсов посреди болота? «Одно мне непонятно», – проговорил он после недолгого раздумья. «Как вам удавалось так долго держать все это в секрете?» «В секрете от кого?» – переспросил Виссарион, выразительно взглянув на Малашкина. «То есть вы хотите сказать...» «Совершенно верно. Руководство страны было в курсе этих проблем. Вы же слышали о существовании НИИ ОИ, Научно-исследовательского института особых исследований. Как раз этот институт и занимался вопросами борьбы с темными силами, а также контролем за пограничными точками, через которые эти силы могут проникнуть в наш мир. А то, что о деятельности этого института не знала широкая общественность, совершенно понятно». Его работа была строго засекречена по целому ряду серьезных причин, в частности для того, чтобы избежать паники среди населения. Виссарион Григорьевич сделал паузу, чтобы собеседник мог осмыслить его слова. Институт курировался на самом высоком уровне. Ну, понятно, что ведущими сотрудниками в нем могли быть только обладающие. «Кто это такие обладающие?» – перебил его Малашкин. «Вы все время про них говорите». «Ах, ну да, вы же не в курсе. Обладающие знанием, то есть обладающие, это люди, посвященные в древние тайны борьбы со злом, знакомые с древними ритуалами. Понятно, что их нельзя готовить на курсах, как парикмахеров или машинисток. Подготовка обладающего – это сложный и длительный процесс. На него уходят многие годы». «Ну, вы-то с Эльвирой, разумеется, эти. Обалдеющие, то есть обладающие». «Разумеется», – ответил Виссарион холодно и продолжил. «Ну, потом началась перестройка. Финансирование НИИ ОИ прекратилось. Его работа, как и многих других учреждений, была свернута. Но тут, к счастью, нашелся независимый источник финансирования, и из бывших сотрудников института создали наше агентство. Понятно, что мы работаем под прикрытием, опять-таки, в целях обеспечения секретности». «Само собой, у нас не те возможности, какие были у института. Мало сотрудников, особенно обладающих. Новые кадры по нашей специальности практически нигде не готовят. Хорошо еще, что нам помогают такие самородки и народные умельцы, как уважаемый Иван Ажалаевич. Так что мы, конечно, не можем в полной мере проводить весь фронт работ, которыми занимался институт. У нас едва хватает сил, чтобы обеспечить безопасность пограничных точек». «И с этим, как я погляжу, вы не вполне справляетесь», – перебил его Малашкин. «Домик-то возле Тарасовки вы упустили». «Да, это наш прокол», – вздохнул Виссарион. «Хотя, возможно, дело в том, что там мы столкнулись с особенно сильным противником, и он сумел каким-то образом дезинформировать нас, провести, так сказать, операцию прикрытия». «Тоже мне специалисты», – проворчал Малашкин. «За одним домом не могли присмотреть». «Если бы за одним. У нас, Михаил Юрьевич, только по области 28 объектов повышенной опасности. А если взять весь северо-запад? Правда, объект в Тарасовке – один из самых сложных, с тяжелой историей. Вот Эльвира вам подробнее о нем расскажет. Она его какое-то время лично курировала». Эльвира выступила вперед и, сложив руки, как примерная ученица, начала рассказ. История этого дома началась незадолго до Первой мировой войны, в 1900... Ну, про смерть первого хозяина, Арвиса Ланайнена, и про румынский цирк Петра Малинеску можете мне не рассказывать. Это я знаю, читал в архиве. Перебил ее Малашкин. Вот как? Эльвира с уважением взглянула на следователя. Тогда я сразу перейду, так сказать, к закрытой информации. Если вы читали о тех событиях, то знаете, что убийство артистов цирка свалили на дрессированного орангутанга. Ну, дикое животное, от него всякого можно ожидать. Публика приняла эту версию. Но об этих событиях узнал один из крупных специалистов в нашей области, профессор Штайнер из Базеля. Профессор Штайнер был обладающим знанием, причем не рядовым, а одним из самых могущественных в мире. Прочитав описание зверских убийств, он сразу понял, что имеет дело с вампиром. Вампиром очень сильным, скорее всего, происходящим из знаменитого и древнего рода Дракулешти. «Про Дракулу я читал», — сообщил Малашкин. «И кино смотрел, но думал, что это все так. Байки». «Иногда в байках тоже есть зерно истины. В общем, если вы не против, я продолжу». Профессор приехал в Выборг под чужим именем. Разумеется, проник в дом Солонайнена и провел там великий ритуал. «Это вроде того, что вы с Виссарионом Григорьевичем в том доме устраивали», – осведомился Малашкин. Эльвира взглянула на него неодобрительно и продолжила. «В результате этого ритуала вампир был заключен в ящик из освещенного дерева. На сам ящик и на двери дома наложили печати. Таким образом, вампир был обезврежен. Почти 100 лет все оставалось в прежнем состоянии. Даже во время войны печати сохранились, и вампир не смог вырваться на свободу. Конечно, за этим домом всегда присматривал кто-нибудь из обладающих, но сами знаете, как это бывает. Объект не проявлял активности, и мы несколько ослабили контроль. В результате пропустили момент, когда дом перешел в посторонние руки». «Да уж, пропустили», – подколол ее Малашкин. «И теперь, как вы уже знаете, обитающий в доме вампир вырвался на свободу. То есть он еще заключен внутри дома, поскольку печать на двери цела, но ящик ему каким-то образом удалось сломать. Так что внутри здания он получил полную свободу действий и, как я понимаю, по вашему интересу к этому дому, уже успел кого-то, инициировать». «Есть такое дело», – с неохотой признался Малашкин. «А что вы-то теперь собираетесь предпринять, чтобы купировать ситуацию?» «Ну», – вздохнул Виссарион Григорьевич, – «раз наших сил оказалось недостаточно, мы вызовем специалиста высшего класса из Венгрии. Эльвира уже с ним связалась, но прибыть он сможет только послезавтра. А пока придется оставить все как есть». «Это вы можете оставить, а у меня свое начальство есть. Оно результатов требует», – возразил Малашкин. «Так что придется мне уж самому это дело вести». «Не советую», – холодно заметил Виссарион. «Ничего у вас не выйдет. Тут неподготовленному человеку делать нечего. Эльвира, проводи господина следователя». Эльвира молча взяла со стола свечу и вышла из зала. Малашкин последовал за ней. Они начали подниматься по лестнице с крутыми каменными ступеньками. Потом в полном молчании прошли по узкому коридору и остановились перед дверью. Эльвира прочла скороговоркой какое-то заклинание, дверь отворилась, и они очутились в стенном шкафу, завешанном старыми ватниками и рабочими халатами. «Дальше уж я сам», – сухо сказал Малашкин. «Счастливо оставаться». «Удачи вам», – тихо сказала Эльвира вполне человеческим голосом. «Будьте осторожны. И вот еще что». Малашкин почувствовал, как в руке его оказалось что-то тяжелое. «Это вам поможет». С этими словами Эльвира вытолкнула его из шкафа, сама же осталась за закрывшейся стенкой. Выйдя из шкафа, Малашкин рассмотрел, что у него в руке. Это оказался небольшой старинный пистолет, тускло блестевший в полутемном помещении. «Он стреляет серебряными пулями», – прозвучал у него в голове голос Эльвиры. «Помните, что целиться нужно прямо в сердце». После разговора с хозяином он брел по темной улице, едва передвигая ноги. Он был голоден, но больше, чем голод, его мучило недовольство хозяина. Ему не удалось уговорить Лизу, не удалось привести ее к хозяину. А ведь у него уже почти получилось. Он видел по выражению ее лица, что она готова идти за ним на край света. Но потом что-то случилось, и она сумела вырваться из-под его власти. Второй раз у него ничего не выйдет, она будет настороже. Значит, придется действовать иначе. Что сказал хозяин? Нужно привлечь профессионалов. Но где их взять? Он почувствовал острый приступ голода и огляделся по сторонам. На улице не было ни души. Чуть впереди мерцала неоном вывеска какого-то второсортного заведения. Часть букв то гасла, то загоралась, и он с трудом смог прочесть название. «Последний шанс». Что сказал хозяин в самом конце того разговора? «Нужно привлечь профессионалов. Это твой последний шанс». Вряд ли это случайное совпадение. Он спустился по ступенькам и вошел в заведение. Заведение это было самого последнего разбора. Столы с пластиковыми столешницами, алюминиевые стулья, граненые стаканы. К счастью, здесь было почти темно. В глубине зала над стойкой светился красный китайский фонарь, да несколько фонариков поменьше висели по углам. За столиками сидели мрачные личности, запивая крепкими напитками свои разочарования и несбывшиеся надежды. Подчиняясь своему внутреннему голосу, он прошел через зал и остановился возле стойки. За ней стояла прожженная блондинка лет 40, с нагло сверкающим золотым зубом и проницательными глазами процветающего психоаналитика. Белая шелковая блузка обтягивала обширную грудь и оставляла открытой несколько увядшую, обильно припудренную шею. «Какие люди!» – проговорила барменша, окинув его взглядом. «Что будем пить?» «Кровавую! Кровавую Мэри!» – проговорил он, облизнув губы. Он никак не мог отвести глаз от синеватой жилки, бьющейся на шее барменши. «Кровавую, говоришь?» Барменша понизила голос. «Ты тут поосторожнее, и нечего на мою шею пялиться!» «Я не пялюсь!» – пробормотал он и шумно сглотнул. «Зачем пришел?» – спросила барменша сухим деловитым тоном. «Мне нужны профессионалы!» «Всем нужны профессионалы! Да только где же их взять?» «Но это мой последний шанс!» «Само собой, так и на вывеске написано!» «Работа несложная. Все так говорят». «Так что, поискать в другом месте?» «Нет никакого другого места. На вывеске что написано? Последний шанс. Так что делай выводы». Барменша перегнулась через стойку и перешла на шепот. «Знаешь, сквер возле тюза. Приходи туда. Найдешь третью скамейку слева. Сыграй со старичком. Он тебе поможет. Если, конечно, вы договоритесь». «Только мне нужно, чтобы было темно», – прошептал он в ответ. «Нужно? Так нужно. Пожелание клиента прежде всего. Приходи, когда стемнеет». Он хотел уже уйти, но барменша напомнила. «А как же твоя кровавая Мэри?» «Не надо, она только по названию кровавая». «Заказ сделан, надо оплатить». Он бросил на стойку деньги и повернулся к дверям. «И вот еще что», – сказала ему в спину барменша. «Ты моих клиентов не трогай. Им и без того тошно. Поищи в другом месте». На следующий день, едва стемнело, он выбрался из своего убежища и отправился на загородный проспект. В сквере возле тюза было пусто. Только какой-то крупный мужчина в длинном черном пальто выгуливал крошечного песика. Вспомнив терьера соседки, он обошел песика стороной. Отсчитав третью слева скамейку, направился к ней. Скамейка была расположена хорошо, далеко от фонарей, со всех сторон окружена кустами. Только вот на ней никого не было. Он приблизился к скамейке и удивленно моргнул. Только что он никого здесь не видел, а теперь на скамейке сидел худенький невзрачный старичок в сером пальто с поднятым воротником и мятой старомодной шляпе. Рядом со старичком стояла шахматная доска с расставленными фигурами. «Что смотрите?» проговорил старичок неприятным скрипучим голосом. «Садитесь, сыграем партию». Он сел по другую сторону доски, вопросительно взглянул на старика. Тот протянул кулаки с зажатыми в них фигурами. «Выбирайте». Ему достались черные. «Ну, приступим». Старичок сделал классический ход Е2, Е4. «Кто вы такой?» спросил он, сделав ответный ход. Старичок взглянул цепко, внимательно, но все же ответил. «Я кадровик. 40 лет отработал в отделе кадров. Сначала рядовым инспектором, потом старшим, затем начальником отдела. Вышел на пенсию. Пенсия, сами понимаете, небольшая. А главное, скучно дома сидеть. Вот и нашел себе новую работу. Знаете, что главное для хорошего кадровика? В людях разбираться. А это качество очень востребовано». Старик сделал следующий ход и снова заговорил. «Ну что ж, я на ваш вопрос ответил. Теперь ваша очередь». «Вы хотите... Упаси бог!» Бывший кадровик замахал на него руками. «Мне совершенно не нужно знать, кто вы такой. Точнее, я уже выяснил самое главное. Вы нас не подставите. Это не в ваших интересах». «Почему вы так в этом уверены?» «Я же сказал вам, что 40 лет проработал в отделе кадров. А это значит, что я разбираюсь в людях. Теперь мне нужно знать только характер работы. Мне надо доставить определенного человека в определенное место, не причинив ему вреда». «Ну, это в наших силах. Проходит по графе транспортные услуги. Здесь у нас два вида обслуживания. С согласия объекта доставки и без такового». «Нет, объект не согласен. Если бы он, она была согласна, мне не понадобились бы ваши услуги». «Ну, это как сказать. Бывают разные обстоятельства». «В общем, понятно». Кадровик сделал какую-то пометку в своем блокноте. «Место доставки в России или за ее пределами?» «Загородный дом на Карельском перешейке». «Хорошо». Кадровик достал калькулятор, что-то посчитал и сообщил. «Сейчас мы с вами доиграем до конца нашу партию. Причем играть мы будем на деньги. Ставка – 30 тысяч долларов». «30 тысяч?» «Это наша стандартная такса за транспортные услуги без согласия объекта доставки. Если для вас это дорого, давайте расстанемся прямо сейчас». «Нет, я не возражаю против самой цены. Только сейчас у меня нет при себе таких денег». «Это и не требуется. Деньги вы передадите нам, когда объект будет подготовлен к транспортировке. А теперь сообщите нам все подробности работы и доиграем партию».